Четвертое. Мальчик перестал плакать. До него дошло, что мужчина нечто задумал. Он достал какую-то вещицу и смотрел как-то странно. Мальчику захотелось завизжать, и лишь осознание того, что в этом случае незнакомец тут же убьет его, заставило удержать вопли. Драго отвинтил крышечку, поднес фляжку к носу, понюхал. Пахло приторно-сладким, скорее неприятный запах, чем наоборот. Он сдержал гримасу и протянул фляжку ребенку. «Выпей, это тебе поможет. Это успокоительное, вкусно». Мальчик отклонился. Насколько это было возможно, стало ясно, что сам он не глотнет неизвестного напитка. К тому же был риск, что он расплещет большую его часть, если вообще не полностью. Драго подался к ребенку вплотную. «Выпей!» — потребовал он. Мальчик вяло покачал головой, глядя на фляжку, как на шипящую гадюку. «Выпей!» Мальчик захныкал. В эти минуты Драго окончательно склонился к мнению, что перед ним не тот ребенок, которого он искал. Однако он должен убедиться в этом, ведь что-то же заставило ребенка убегать от Драго, мужчины, которого он видел в первый раз в жизни. «Ты должен выпить!» Мальчик заплакал громче. Драго зажал ему ноги, обхватил голову, выворачивая лицом к небу. Чувствовал себя монах при этом довольно противно. Он поднес губам ребенка фляжку, надавил ему на щеку, заставив раскрыть рот. Мальчик заколотил кулачками о торс мучителя, но Драго с легкостью терпел эти несерьезные удары. Монах осторожно влил в рот ребенка напиток, сжал ему челюсти, чтобы тот не выплюнул, подержал, заставляя проглотить. Мальчик глухо мычал. Руки перестали колотить непробиваемый торс. Нет, жидкость еще не действовала. Ребенок просто выдохся. Может, уже видел себя мертвым. «Все будет хорошо. Успокойся», — бормотал Драго, по-прежнему держа мальчика в объятиях. «Все хорошо». Выждав некоторое время, Драго медленно отстранился от ребенка. Тот казался сонным, заторможенным. Началось действие напитка. Казалось, ребенок сейчас растянется на земле и погрузится в длительный, беспробудный сон. Однако этого не происходило. Драго не видел прежде людей, употребивших напиток правды, и он смутно представлял, как все происходит, хотя связной в Лизе рассказал о некоторых деталях. Мальчик остался в сидячем положении, возможно, благодаря дереву, о которое он опирался. Он все больше напоминал то ли пьяного, то ли под наркотическим воздействием. Драго спросил себя, каковы последствия для здоровья ребенка. Вот об этом связной не говорил ничего. Впрочем, у Драго не было иного выбора, даже зная он, что последствия отрицательны. Он сделал то, что был вынужден, и ему оставалось ждать, чтобы воспользоваться плодами своего деяния. Мальчик глянул на него с отстраненным доверием, почти с нежностью. Казалось, это был знак с его стороны, со стороны человека, уже готового рассказать все, что только заинтересует собеседника. На всякий случай Драго отстранился еще немного. Мальчик снова смотрел перед собой. Сознание он не терял, не проваливался в сон, хотя визуально казался на грани этого. Драго решил, что пора. «Сын мой», — заговорил он тихо, медленно, чтобы каждое слово погружалось в сознание ребенка. «Ты расскажешь мне то, о чем я попрошу?» Секунду мальчик не реагировал на эту просьбу, Затем его губы разжались. «Да». Голос слабый, но внятный. «Ты ведь уже не боишься меня?» «Нет». «Хорошо. Теперь скажи, это ведь ты лечил людей в большом городе?» Драго напрягся. Сейчас его раздирали сомнения, ему хотелось, чтобы это оказался нужный ребенок, хотелось покончить с этим делом и предоставить Старху и Совету Ордена того, кто им был нужен. Мальчик прикрыл глаза и пробормотал: «Нет, не я». Драго задержал дыхание. «Не ты? Тогда кто же? Кто лечил?» «Не знаю». Ребенок все так же смотрел перед собой. Не было сомнений, что он говорит правду. Драго нахмурился. Здесь ему не перед кем было сдерживать эмоции. «Почему же ты убегал от меня? Зачем?» «Я украл виноград и лепешки. Хозяин гнался за мной, но не догнал. Я боялся, меня догонит кто-то другой. Я уже крал много раз и очень боюсь». Драго сжал зубы. «Спокойно, спокойно. Именно тот случай, где надо проявить выдержку». На секунду монах прикрыл лицо ладонями. Вдохнул, медленно выдохнул. Постарался, чтобы голос получился прежним. «Скажи, ты что-нибудь слышал в городе о мальчике, который лечит людей?» Драго не рассчитывал на удачу, просто хотел выжать из ребенка все, раз уж за грубейшей оплошности потратил на него время и напиток правды. Мальчик покачал головой. «Нет, не слышал». В глазах прежний дурман, но ответы ясные, определенные. Драго погладил мальчика по голове. «Ладно, посиди здесь еще немного и придешь в себя». Короткий кивок. Монах поправил ребенку плащ, давя в себе раздражение к нему. Старик сказал, напиток правды оставляет после себя затуманенную память. Мальчик будет помнить о Драго смутно, урывками. Монах бросил на мальчика последний взгляд и пошел к дороге, гоня прочь терзание, слетевшееся в душу ненасытными стервятниками. Спустя час он входил в Вальцирию.